Глава 33. Ларакас — город из сна. Он живет, он дышит. Песня. Он впечатывается в кости всякого, кто ощутит его в первый раз. Я никогда не видел подобного ему. Он как перевернутая воронка музеев, галерей, колледжей, цветовых оттенков. Здесь обитают неигровые персонажи. У них есть цель, есть жизнь. Впервые с той минуты, когда нас затянуло в этот ужас, я чувствую трепет, изумление, что-то еще помимо злости. Но это не чистые и неуловимые ощущения. Этот город не должен быть здесь. Он слишком изумителен, чтобы его использовали так нечеловечески, так бессмысленно. Я так и не вник до конца в притчу о вулкане и сороконожке под ним. Так и не понял, какая метафора мне представлена. Если метафора здесь вообще есть. Но кто бы ни спроектировал это диво в центре 9-го этажа, архитектор этот умел ценить изящество и владел искусством превращения низменного в зримую музыку. Этот город прекрасен и реален настолько, что не может не быть копией чего-то существовавшего в мире. И мой ум не постигает его значения. В первый раз я не могу определить, где кончается реальность и начинается тяжкий сон. Мне уже трудно дышать. Принято считать, что его построили дварфы Семеру. Вулкан – самая высокая гора острова Ява, Индонезия. Индуисты этого острова видят в этом вулкане обитель Шивы. Но они не владеют городом. Уже не владеют. Они еще есть здесь, преимущественно в пабах. Они смотрители нестроевой службы при перевернутом замке, который вырос в центре города на дне колодца. Диаметр Ларакаса невелик, размерами он уступает некоторым городам охотничьих хозяйств. Но в самом городе имеются разные слои. Они располагаются один под другим, как в конусе, поставленном на вершину. В моей культуре существует легенда о людях, которые построили башню, чтобы добраться до богов раньше, чем боги разрушат их постройку и рассеют их самих по миру. Я верю, что лежащий передо мной город вышел из этого мифа. Семеру хотели сравняться с небесными, а те жили не выше, а ниже их самих. Затея Семеру каким-то образом разбудила Скалопендру, лежавшую у основания вулкана. Этот город процветает. На каждом уровне я встречаю что-то новое и захватывающее. Здесь есть кварталы, квартал театров, музеи, колледжи, где у студентов горят глаза, храмы, магазины. Сегодня ближе к ночи, пока нас не изгнали, я буду смотреть спектакль. Спектакль в этом вот месте. Вы можете вообразить? Я нарисую для вас карту. Та, что нарисовал Милк, хороша и сейчас, но на ней недостает подробностей. Инопланетные звери собираются в кварталах увеселений. Я не решаюсь заглядывать туда, чтобы не изгадились впечатления от этого места. Именно там можно найти клуб «Деспирадо» и всевозможные братства. Именно там приобретаются наемники, хотя я слышал, что эти рынки уже обескровлены. Именно там тратятся доходы. Там убийцы продают оружие и продираются сквозь нас, как сквозь мякину из кошмаров 6-го этажа. Мы изгоняем пришельцев. Меньше 30 часов осталось до начала сражения. Они вернутся, когда останутся только 3 армии. Они смогут снова войти в город, и тогда город будет разрушен. Говорят, что к окончанию битвы никого из неигровых тут уже не будет. Не устоит ни одно здание. Все они будут уничтожены в погоне за воображаемыми наградами. От этой перспективы мое сердце ноет. Мир этого вулкана, несомненно, не прочнее, чем волшебная сказка. Разве реален этот город? У него реальный облик, реальные запахи. У него есть история. А если так, то какой смысл отдавать его в наше распоряжение? Чтобы показать нам чудо, существовавшее когда-то, чтобы напомнить нам, что никому нет дела до города, который рухнет, чтобы подчинить нас? Неигровые персонажи. Да что они? Что с того, что они будут страдать? Я страшусь того, во что превратится мой рассудок, когда я увижу крах. Примечание обходчика Присли. Издание 14. Спустя час стало ясно, что первая фраза привела к ошеломляющему успеху. Меня поразило то, что никто не пожелал узнать, какой именно бог явился на вызов, хотя мы сумели собрать информацию из нескольких пузырей. Предпоследний располагался прямо на границе мира Элли и Имани, и Элли осмелилась заглянуть туда. Чем бы ни была явившаяся туда сущность, ее размеры намного превышали вместимость пузыря. Материализовавшись там, она попросту лопнула, залив пузырь кровавой слизью. Еще через минуту пузырь автоматически раскрылся сам собой. По-видимому, взрыв пришельца убил остававшихся в живых защитников пузыря. И вся жижа устремилась в лакуну. Жутчайшая вонь наполнила этаж. Элли сказала, что смрад вокруг них непереносим. Еще один обходчик сообщил, что внутри ближнего к нему пузыря находится индюк-великан, примерно таких же размеров, что Ортер. Этот пузырь тоже развалился сам по себе, и теперь одичавший индюк шатался вокруг и что-то клевал то тут, то там. При этом он ни на кого не нападал. В последнем сообщении говорилось, что он присел возле другого лопнувшего одичавшего бога и пожирает его слизь. Не обрадовавшиеся соседству с индюком, оставшиеся члены команды Meadow Lark поторопились приступить к спуску. Только Имани и Элли прикрывали их отход внутри пузыря. Ли Цзюнь, чья команда успела расправиться со своим замком, извещал, что ближайший к ним пузырь заполнен монстром, покрытым щупальцами. Вся партия уже спустилась, только сам Ли Цзюнь и его сестра Ли На остались, чтобы следить за пузырем, о чем мы их заранее попросили. Что касается обычных богов, то их явилось только трое. Но, как и предсказывал Мордекай, все они через несколько часов убрались во свояси по собственной воле. Они славно потрудились, открывая миры, но у нас не было известий о трагических случаях. Больше мировые квесты не объявлялись, и ни один бог даже не приблизился к 543-му пузырю. Мы были готовы начинать вторую фазу. Она была аналогична первой, только теперь нам предстояло иметь дело с мирами, в которых обходчики не знали в точности, пусты ли другие сектора, не те, в которых они находились. Еще два мира стали пригодными для первой фазы, и с этими мирами мы управились в первую очередь. Во второй фазе нас ожидало 15 миров, в которые попали примерно 800 обходчиков. Я глянул на табло над кухонным столом. На нем светилось число выживших обходчиков. Оно продолжало уменьшаться, несмотря на то, что половина обходчиков уже спустилась на шестой этаж. 99 754. Рубеж 100 тысяч пройден. Этот этаж уже уничтожил почти половину тех, кто выжил на предыдущем. Ум цепенел от этих показателей. Сколько мы тянем на себе и ради чего? Только оттягиваем неизбежное. Нелегко избежать этой ловушки, не позволить слепому ужасу одолеть нашу волю. Я задумался о Пристли. В самом конце система сломала его. У него не нашлось сил на то, чтобы принять реальность. Пройти с армией уродов по разрушенному городу, топча трупы неигровых персонажей, в том числе участников поставленного для тебя спектакля. От этого сохранившееся у него умственное здоровье дало трещину. После этого он сделал еще одну запись, бессвязную мешанину слов. Как много, как мало. Нож, нож, нож. А если упасть? А если устоять? Плевать, чем кончится песня. Рука легла на мое плечо, и я вздрогнул от неожиданности. Рядом стояла коробка сока. «Ты как большой мальчик. Ты уже, бог знает сколько, сидишь тут смурной такой и стрёмный. Дети тебя пугаются. Я в порядке. Не по себе просто молча ждать конца игры». Коробка кивнула. «Но разве ты не впечатал падающего медведя в морду бога? Да сколько уж часов прошло. Ты напоминаешь мне брата», вдруг сказала она. «Будь осторожен. Брату все время требовалось двигаться, прорываться к цели, а когда перед ним выросло препятствие, сути которого он не понимал, он толкнул его слишком резко. Если бы он подождал, то был бы сейчас жив». Я не нашел, что ответить. Мордекай появился на пороге мастерской и окинул хаос в комнате неодобрительным взглядом. Дети смотрели теперь балбесов. «The Goonies», 1985. Приключенческая комедия Ричарда Доннера на сюжет Стивена Спилберга. Теперь все перевертыши выглядели как маленькие упитанные человечки. Они задрали свои гавайские рубашки, под которыми открылись брюшки. Пончик оставалась в своей комнате. Кошка настолько прикипела к своему социальному медийному обновлению, что я уже начал беспокоиться за нее. Время от времени она выглядывала и жаловалась на какой-нибудь не обрадовавший ее комментарий. Но в целом было видно, что ей было очень нужно проводить как можно больше времени наедине с Монго. Начался и закончился итоговый выпуск дня. Там не было ничего о богах, о квесте Ортра, о том, как люди бежали из пузырей через ворота. Впрочем, было понятно, что авторы выпуска приберегают самые интересные новости для следующего выпуска. Я увидел, как Ли На и Ли Цзюнь бились с крабовидным монстром, чтобы захватить свой последний замок. В их мире сначала практически не было воды, но затем сюжет стал развиваться так, что ватерлиния, линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна, стала неуклонно подниматься. К моменту взятия последнего замка весь их пузырь был затоплен. Когда он раскрылся, вода выплюснулась в лакуну. По всей вероятности, эти события привели к гибели нескольких обходчиков, которые выбрались из пузыря и стали обследовать местность, погруженную в темный туман. Мордекай и Пончик вышли из своих укрытий, чтобы послушать объявление. Катя и прочие остались снаружи. Они готовились к фазе номер 2. «Приветствую, обходчики! Какой захватывающий сегодня день! Мы не думали и не гадали, что здесь будет так много богов в такой ранний час. Вы все крутые парни, и верьте, мы ценим вас. Еще никогда рейтинги не были так высоки. После очень и очень осторожных дебатов, после неприятного судебного процесса, который мы выиграли, и при материальной поддержке синдиката, мы решили, пусть данный метод ухода из пузырей сохраняется и впредь. Тем не менее, мы были вынуждены блокировать некоторые, не все, появления по вторичным вызовам. Одичавшие боги, которые убегают, не сплочены, случайны. Некоторые из них новые, даже для нас самих. Каждый одичавший, который появляется здесь, имеет 66% возможности вызвать соответствующее божество. Одним из божеств, материализовавшихся по вызову, является Исалти. Уксусная сука. Событие почти немыслимое для этого этажа и следующего. Каким бы потрясающим оно ни было, но чтобы позволить ему свершиться, мы должны провести спонсорские торги на следующем этаже. Сейчас мы обладаем 33% проектной мощности для шестого этажа. И никто не желает, чтобы этот показатель опускался и дальше. В общем, примите поздравления. Когда ворота откроются, одичавший бог все равно сможет вырваться на свободу. Но шансы заполучить при таком развитии событий активного бога теперь намного ниже. Поскольку среди вас так много тех, кто решил спускаться раньше срока, мы решили удалить с вашего пути кое-какую информацию о шестом этаже. Многие из вас принадлежат к таким классам, которые позволят вам найти специализацию и обновление для себя после спуска. Этот процесс будет проходить примерно по такой же схеме, как на третьем этаже, когда вы выбирали классы. Для большинства из вас специализация факультативна, однако вам надлежит ознакомиться со всеми предлагаемыми вам вариантами. Далее. С радостью доношу до вашего сведения, что на шестом этаже начнется активная деятельность системы гильдий. Благодаря этому вы сможете более удачно организовывать партии и делиться обновлениями личных пространств, не заставляя при этом кого бы то ни было присоединяться к вашей партии. Больше сведений вы найдете у бабка с шестого этажа. Вам может показаться, что выполнение изложенных требований обойдется дороговато, но если вы продадите ненужную вам амуницию на рынке, то для большинства из вас требования станут вполне посильными. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться открывающейся возможностью. И последнее. Многие из вас, наверное, уже слышали, что на следующем этаже к нам присоединяются в качестве третьей силы туристы, и они будут охотиться на вас, чтобы овладеть вашей амуницией. Дух захватывает, ведь правда? В этом сезоне участвует рекордное число охотников. Это стало возможным благодаря одному щедрому спонсору, захотевшему остаться неизвестным. Он изъявил желание оплатить вступительный взнос для каждого, кто решит присоединиться к увлекательному действу. И своего шанса уже не хотят упустить гости из всех уголков галактики. Ну разве это не фантастика? А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. Я был почти уверен, что Борант изобретет какую-нибудь подлянку. Но корпорация поступила совсем не так. В сущности, она спасла наши задницы. Организаторам нужно, чтобы мы умирали не по своим, а по их сценариям. «Я не удивлен», — сказал Мурдекай. «Им нравится, когда ваш брат-обходчик совершает глупости и замысливает самоубийственные авантюры. Но когда вы несете угрозу всему населению подземелья, они начинают чесаться. И не воображайте, что они подстелют вам соломку, когда вы будете падать. Их спонсорская часть уже исполнена. Я отметил, как число выживших обходчиков стало меньше на единицу. И еще на три. Не понимаю, почему Луис и Фирас не могли просто заехать и забрать нас отсюда», — пробурчал Пончик, когда мы выбрались наружу. Нас окружал темный туман. Воздух вонял тухнущим мясом. Землю покрывал слой воды дюймов два, к вящему раздражению кошки. Даже при активном заклинании факел, царившая в лакуне тьма давила на плечи. Издалека донесся мерзкий визг индюка. Тишина вокруг зловещая и влажная. Я ощутил приступ клаустрофобии, хотя не было ни потолка, ни стен. Можно было подумать, что мы попали в канализацию. Я взглянул на верхнюю часть пузыря, из которой мы только что вывалились. Оказалось, что пузырь довольно далеко. Я не хотел, чтобы они отходили от 543-го и оставляли твистер без присмотра. Через несколько дней они должны уехать. Если до тех пор с воздушным шаром что-нибудь случится, все наши усилия пойдут на смарку. «И все-таки они должны были нас подобрать», — упрямилась Пончик. «Ладно, скоро мы будем на месте. Идем». Я извлек из инвентаря колесницу и подготовил ее к старту. Будем там меньше, чем через час. Итак, фаза номер два была завершена. В итоге мы сумели спасти около 1500 обходчиков. В последние минуты мы добавили к нашим успехам еще несколько пузырей. Ворота теперь находились в распоряжении Кати. К великому удивлению Пончика, их никто не попытался спереть. Мне хотелось бы, чтобы спасенных обходчиков было больше, но все больше пузырей открывались сами, без стороннего участия, только под усилиями тех, кто выжил внутри. Пузырей, оставшихся черными, было так много, что настроение сделалось не к черту. Среди пузырей были и те, где находились люди, не имевшие доступа ни в клуб Деспирадо, ни в клуб Покоритель. Последний еще не открылся после ремонта. Как выяснилось, если обходчик разрушал паб, служивший входом в Деспирадо, или храм, через который проходили в Покоритель, он терял доступ в клуб. Таким беднягам мы могли предложить разве что сочувствие или какой-нибудь совет. Единственными одичавшими богами, которых мы выпустили в лакуну, были гигантский индюк и нечто, что можно было назвать роем насекомых. Роем величиной с город. К счастью, рой кружил возле своего пузыря номер 801. Это в дальней части города. В конце концов он рассеялся. Кроме этого, мы вызвали еще 5 богов. Они принесли больше разрушений, но потом тоже исчезли. Ни одного из них я так и не увидел. Из всех вызванных нами чудищ индюк был самым опасным. Сейчас он торчал на верхушке обособленно стоявшего пузыря и вопил. Он втрое увеличился в размерах после того, как доел то, что осталось от лопнувшего одичавшего бога. 150-й уровень, ни много ни мало. Из разговоров в чате я знал, что Мириам Дом и Непреодолимый уже пытались убить его, применив свои приемы с дебафами. Когда вторая фаза была окончена, мы выждали еще несколько часов, чтобы увидеть, что произойдет дальше. Не произошло ничего, только исчезли 5 богов. Мы с Пончиком больше не могли ждать, так как колесница вновь была на ходу, мы отважились на отчаянный бросок через лакуну в обратном направлении, к пузырю 543. Самым трудным было выбраться из того пузыря, где мы находились. Пончик вцепилась в меня, а я поработал человеком-пауком, приклеиваясь только подошвами к почти невидимой нижней части пузыря. Отыскав выступ, я вместе с Пончиком спрыгнул с него вниз в темный туман лакуны. Земля под нами была совершенно плоской. На периферии поля зрения появились какие-то красные точки, но они уклонились от пересечения с нашим маршрутом. Пончик сказала мне, что они обозначали маленькие существа, похожие на крыс. Я использовал свое новое заклинание «Свисток», чтобы установить, нет ли поблизости неприятных НПС или затаившихся богов умеренных размеров. Никто не проявился. Мы не стали терять времени. Я запустил мотор колесницы, и мы рванули. Я искал взглядом косые кресты обходчиков, и их не было. Значит, даже здесь санитары не отлынивали от работы. Товарищи подобрали нас, как и планировалось, и вскоре мы уже были наверху, на краю миски, уже расколотой пополам. Теперь вид на мир сверху изменился. Ближайший к стенке пузырь, закрытый и сверкающий, царил над далеким горизонтом. Он смотрелся, как планета из космоса. «А красиво!» — заметила Пончик, когда мы приземлились. Красота точно была, только какая-то странная. Я не сразу вспомнил, что нетронутый пузырь — это, наверное, будущее надгробие, памятник обходчикам, ставшим жертвами пятого этажа. «Добро пожаловать домой!» — обратился к нам Фирос, когда мы приземлились у стены горбатого города. Небольшая группа обходчиков, собравшаяся у городской черты, чтобы поглазеть на наше приземление, приветствовала нас аплодисментами. «Я думал, все уже отправились вниз», — сказал я. «Да что ты, Карл!» — Пончик выпрямилась на моем плече и принялась махать лапой. «Все знают, что они бы не выжили, если бы не ты и я. Помаши им и убери с лица мрачность!» Впереди группы рядом с Катей стоял крокодилин. Теперь он шагнул вперед и первым обнял меня. «Привет, Флорин», — сказал я. «Слава богу, ты выкарабкался». Бедняга всем весом опирался на ружье Моссберг. После модификации оно приобрело статус магического и теперь могло использовать неограниченное количество боеприпасов. «Я своими силами взял 3 замка, но последний, воздушный, что-то невозможное. Спасибо тебе, Элли и Кате». «Я свободен», — он взглянул на Пончика. «И тебе спасибо, милая моя девочка». Пончик просияла. «Да что там? Пожалуйста». Флорин был последним спасенным в первой фазе. Получил доступ в клуб Деспирадо, потому что убил Ифечи. Над его головой красовался золотой череп, знак убийцы игрока, такой же, как у Кати. Всего 2 таких знака на все подземелье. «Я рад, что помог», — выговорил я. Флорин кивнул. «Раз тренироваться больше не нужно, я отправляюсь к лестнице. Просто хотел сначала увидеть тебя. Как я понимаю, ты собираешься напустить одичавшего бога на 9-й этаж, чтобы навести там шорох. Удачи тебе, дружище. Надеюсь, до меня дойдут новости». «Да, такой план», — сказал я и посмотрел вверх. «Надрать им там хвосты. Мы забросим бога прямо в лагерь империи черепов». Флорин подался вперед и потрепал меня по плечу зеленой чешуйчатой рукой. Его жест вышел каким-то очень неловким. Он впился в меня пронзительным взглядом темных глаз. «Я был конченным человеком», — заговорил он с неожиданным пылом. «У меня ничего не было. Тебе следовало бы познакомиться с ней, с моей Ифи. Она удивительная была, луч света. Самый храбрый, самый добрый человек из всех, кого я встречал. Я был конченым, но потом попал в клуб и встретил Элли. И она рассказала мне о человеке с кошкой, о том, как он бросил все свои дела и принялся помогать старичью на инвалидных колясках, о том, как этот человек намерен использовать артефакт, который только что нашел, чтобы спасать людей, застрявших в пузырях. И тогда я вспомнил, что Ифи не одна была на свете, что есть хорошее в этом мире, что осталось еще что-то, что надо отстаивать. Может быть, я завтра умру, но не из-за того, что сдамся. Вот я и хочу тебя за это благодарить. Я просто делаю, что могу. Что тут надо было добавить? Я не знал. Клешня этого парня все еще лежала на моем плече. Я неуклюже погладил ее. Флорин быстро ее отдернул, как будто мое прикосновение застало его врасплох. «Если тебе понадобится лишний ствол, вспомни, я в долгу у тебя». На этом он повернулся и пошел прочь. Мы смотрели ему вслед, не говоря ни слова. Он дошел до лестницы и пропал в колодце, не обернувшись. «Жесткий он пацан», — проговорил я. «Мне он нравится», — прошептал Апончик. Хотя эмоций мог бы иметь побольше, если бы не был крокодилином. И он жутко грязный, от него разит, как от дохлой лягушки. И как он натягивает свою рубаху через такую здоровую голову. «Мать твою, Пончик!» — проскрипел я сквозь сжатые зубы, не произносив вслух эту хрень. «Время до крушения уровня — 7 часов». «Карл, вот что я тебе скажу», — начал Пончик, когда мы устроились в кабинке в клубе «Деспирадо». Кошка потягивала безалкогольную «Ширли Темпл», а кувалда праздно стоял рядом с ней. Мы были единственными обходчиками в этом клубе. «Мне не нравится, что мы можем разочароваться в итоге. А если не сработает, что тогда?» «Тогда Пончик вниз по лестнице и в колодец. Не каждый этап должен заканчиваться большой схваткой или взрывом. Мы живы и уже довольно потрудились на этом этаже». Последние 2 суток слились для меня в одно размытое пятно. У меня появился фантомный зуд в кончике пальца, из которого я брал кровь для ежедневного жертвоприношения. И я также уделял некоторое время, слишком много времени, честно говоря, обучению своих спутников игре «Лягушатник» (Frogger) — видеоигра в жанре аркады-головоломки. Большой здешний автомат для видеоигр был не совсем таким, как в подвале дома моего отца. Но он был похож. Чтобы он заработал, мне пришлось подключить его к дварфовой батарее. Этот аппаратик пришел ко мне в фанатском ящике. Я не раз упоминал эту игру в разговорах с Катей и Пончиком, и приманка сработала. Я получил именно то, в чем нуждался. Он стал отдушиной, расслабухой. Он возвращал мне память о далеком счастье. Неважно, что длилось оно минуты. Я поднаторел в этой игре за счет того, что в детстве меня регулярно запирали в подвале, когда отец наверху торчал с приятелями. Итог, и в жесткой ситуации могут найтись минуты для покоя, даже для удовольствия. И когда я нуждался в напоминаниях о том, что это возможно, игровая консоль мне об этом напоминала. После первой вылазки мы провели еще 3 спасательные операции с использованием ворот. В 2 операциях из 3 вызывались боги. Затем эти 2 бога набычились друг на друга и оба исчезли. Никаких признаков Криса и Мэгги. Сложилось общее мнение, что они уже спустились, но я в этом не был уверен. Гвен, Трен и их команда в полном составе рискнули спуститься в осушенный уже подземный сектор гробницы, чтобы забрать лутом тела рейдеров гробниц и вскрыть захоронение Ансера, которое, как оказалось, представляло собой саркофаг, где лежал скелет гусыни с золотой, но не заколдованной короной. Электризация воды привела в состояние готовности все ловушки. На трупе Кецалькоатль нашелся фрагмент карты 6-го этажа, где были отмечены многочисленные координаты различных пунктов. «Этому обязательно положит конец мегавзрыв. Я обещала Кате, что все закончится взрывом». Катя сидела за столом напротив нас, рассматривала свой напиток и с отсутствующим видом перемешивала его. На реплику Пончика о взрыве она не отреагировала, пребывала в собственном, внутреннем мире. «Говори же», — попросил я. Катя подняла голову, вздохнула. Такой тихоней она оставалась уже несколько дней. «Я не хочу создавать проблемы с личным пространством», — выговорила она наконец. Я дернулся. «Что такое?» «И все-таки на следующем этаже Нам придется разделиться. Что? Взъерепенилась Пончик. Ты рвешь с нами? Что Карл тебе сделал? Она повернулась ко мне. Карл, чем ты ее обидел? Катя тихо засмеялась и положила руку на кошачью лапу. Он ничего не делал. Всему виной Ива. Я разговариваю с ней, разговариваю и со всеми бывшими дочерями. Ива старается снова собрать их вокруг себя. Я знал, что Катя поддерживает какие-то контакты. Но Ива, это Ива пыталась убить ее, а Катя пыталась убить Иву. «Ты хочешь воссоединиться с Ивой?» – переспросил я, не веря услышанному. «Нет, нет, конечно. Она увеличила, пополнила свой счет убийцы. Ты помнишь Сильфу?» «Да, Сильфа – женщина не первой молодости, которая сделалась целительницей. С ней были две дочери. Хекла и Ива подсовывали ее мне как приманку, чтобы я ее убил. Как же давно, по ощущениям, это было. Она мертва, и обе ее дочери погибли. Несмотря ни на что, они объединились вокруг Ивы и образовали новую партию. Я пробовала их отговорить, но они не стали меня слушать. Ива добилась их гибели. Некоторые другие дочери тоже хотели собраться вокруг Ивы, потому что никто не хотел их принимать к себе. На этом этаже я ничего не могла сделать, но на следующем мы будем в открытом мире. Мне необходимо собрать бывших дочерей, чтобы защитить их, чтобы Ива не сделала этого раньше. Собрать, пока никто не увидел, насколько они беззащитны. Мы не должны были дать им разбрестись. Мы вынесли им смертный приговор, и я не могу об этом не думать. И если Ива продолжит гнуть свою линию, я обязана встать на ее пути. «Катя, мы в одной команде!» Голос Пончика прозвучал жестко. «Мы можем осуществить твой план вместе. Тебе стоит только попросить». «Нет», — отозвалась Катя. «Я люблю вас обоих, но вы сейчас встали на такой путь. У вас в активе уже много того, что поможет вам на следующем этаже. Я еще молчу о линии повелительницы печатей. Чтобы быть в партии Карла и Пончика, нужно ехать в их поезде. Но когда он сдвинется, соскочить с него уже не получится. А мне это необходимо». Она была права. Если она захотела поступить так, а не иначе, то мое присутствие станет ее обузой, а не помощью. И я решил, что положусь на нее. До сих пор я принимал как должное, что она с нами. Теперь она уйдет. Но уйти в одиночку. Самоубийство. Необходимо, даже если это приведет к гибели. Я все еще не понимал. «Да», — сказала она, — «вам нужно понять одно. Всю свою жизнь я провела на заднем сиденье. Это вы помогли мне осознать, на что я способна. Но мне многое дали и те дни, когда вас не было рядом. Они открыли мне, чего я могу добиться без вашей помощи. Я не хочу покидать партию. Я уже сказала, что не хочу нарушать все, что у нас сложилось с личным пространством. Но кто знает, возможно... Новая система гильдий будет хорошим компромиссом. «А про одиночество ты подумала?» — спросила Пончик, уже почти плача. «А если Монго нравится, когда тетя Катя копается в его перьях?» «Пока не станет понятно, каким будет новый расклад, я не оставлю партию. Мы будем видеться по вечерам в личном пространстве. И я не останусь в одиночестве. Луис и Фирос. Гвен и ее команда. Даниэль плюс несколько его ребят. Флорин. Все согласны помогать мне. У нас составится довольно большая партия». «Да вы с Гвен всегда были на ножах!» — воскликнула Пончик. «Баутиста?» — удивился я. «И ты давно в контакте с ним?» «Я контактирую с ним с того дня, когда мы выручили его на железном клубке. Он такой... Он очень растерян. Ему наше единство тоже нужно. И Флорину. То же самое. Мне хотелось возразить. Хотелось сказать, не оставляй нас, пожалуйста. Но я понимал, что она уже решилась. И сказал. Как бы то ни было, твистер ваш. И вот это. Я извлек из инвентаря холодное оружие. Левый клык зеленого султана. Магическим свойством этого смертоносного меча полагалось проявляться только тогда, когда он действовал в связке со своим братом. Смотрите «Динниман. Кулинарная книга анархиста подземелий». Глава 27. Он составлял половину основного оружия Ивы. Она потеряла его. Постарайся, чтобы оно вернулось к законному владельцу. Катя взяла саблю и какое-то время рассматривала ее. Клинок отливал зеленоватым ядовитым светом. Потом Катя кивнула, и оружие исчезло в ее инвентаре. Я постараюсь. Сколько-то секунд ушло на наблюдение за обратным отчетом времени на хронометре. Через 2 секунды после того, как до крушения уровня останется 6 часов, фаза номер 3 будет завершена. Имани, Элли, Луис и Фирос вместе с массой разнообразных перевертышей отправились открывать портал, ведущий на 6-й этаж. Находился он в пузыре Имани и Элли. До этого Луис и Фирос побывали в Лакуне и сумели отыскать подходящий мир. С собой они взяли только одного обходчика – Бритни, единственную, кто выжил в водном секторе помимо Криса. Эта украинка по какой-то необъяснимой причине прикипела к Фиросу. Они переправили дом, наполненный перевертышами, в отдаленный пузырь. Перевертыши, среди которых были и взрослые, уцелевшие во время нападения Ортра, было так много, что они не все поместились в доме. Некоторые преобразились в гусей и пустились в путь рядом с летательным аппаратом, образовав нечто вроде каравана. Когда портал откроется, перевертыши возвратятся на 6-й этаж. Слава богу, путешествие Твистера из нашего пузыря в мир Имани и Элли прошло без приключений. Индюк к этому времени был уже мертв. Его ловко убил непреодолимый, который при этом подвиге поднялся на 8 уровней, до 55-го, что вознесло его над всеми, кто находился в подземелье. В последнем итоговом выпуске новостей мы увидели, как он вгрызался в самое огромное пернатое вселенной и вопил, в то время как Мириам Дом, пастушка-вампирша, гладила его по шерсти. Мурдекай уверенно утверждал, что портал не позволит обходчикам переходить с этажа на этаж, даже только на следующий. Поэтому мы отправили через него Твистер с перевертышами без Луиса и Фироса. Они же должны были немедленно спуститься по обычному колодцу и внизу отремонтировать летающий дом. Хотелось бы надеяться, что у них получится. Предполагалось, что Имани с Элли вернутся в клуб, передадут нам ворота и также спустятся по лестнице, прежде чем истечет срок действия портала в их пузыре и будет призван кто-нибудь из одичавших богов. Когда ворота снова окажутся в нашем распоряжении, мы проведем финальную фразу. «Ли Цзюнь, Карл, мы уходим вниз через минуту. Тот пузырь, где монстр со щупальцами, до сих пор цел. Он уже не перемещается, так как раньше. И я думаю, он так и останется на месте. Карл. Хорошо, ребята, берегите себя. Ли Цзюнь, вы тоже. Кстати, та женщина здесь, та, что с тележкой из магазина. Она только что явилась из ниоткуда и вошла в колодец. С нами она не разговаривала и ушла вниз до 6-часовой отметки. Не знаю, откуда она взялась. У нее только 12-й уровень. Карл, да-да, это Агата. Мы не обращаем на нее внимания. Всяческой вам удачи. Если эта система гильдий такая, как я предполагаю, то найдите нас. Ли Цзюнь, сделаем. Прошли секунды, и хронометр показал. Осталось 6 часов. Имани, сработало. Перевертыши прошли, мы движемся к клубу. Луис, господи, только бы они не поломали Твистер. Этот пацан Скарн, хороший пилот. Но вообще-то он я застукал его на том, как он собирал с других ребят по золотой монете за право улететь с ним. Гномка Бонни сказала, что хочет установить кое-какие обновления, а значит, нам надо их найти как можно скорее, пока они действуют. Карл, будьте осторожны оба и трезвы. Охотники сейчас кинутся по вашим следам. Держитесь на чеку. Фирос, спасибо, Карл и Пончик. Катя, до скорого. В клуб влетели Имани и Элли. Обе выглядели изможденными. Нам требовалось торопиться. Катя обняла Элли, и они постояли так какое-то время. Потом Катя ее отпустила. «Друзья, будьте осторожны, хорошо?» «Мы всегда такие!» Элли подмигнула мне и погладила Пончика по голове. Жду не дождусь, когда мы соединимся с вами. Что за мучение было на этом этаже? Все делать самой. Нам пора, объявила Имани, приняв самый деловой вид. Нужно идти. Она помолчала, затем посмотрела мне в глаза. Пришли мне сообщения в какой угодно форме. Я кивнул. Элли вытащила из своего инвентаря 3 части ворот и протянула их мне. Вот, прошу. Я взял эти части и отправил их в свой инвентарь, после чего повернулся к Кате. Она вошла в Деспираду на самом нижнем уровне, и там нам предстояло разделиться. Я крепко обнял ее. Пончик внезапно оказалась на моем плече и потерлась о Катю. Та обвела меня руками, расширила их так, чтобы они сделались похожими на плавники ската, и обняла нас с кошкой так плотно, что я почувствовал себя так, словно меня превратили в буррито. Мексиканское блюдо. Мягкая лепешка, содержащая начинку. В последний раз мы были вместе на этом этаже. Мы простояли так несколько секунд. Официальное открытие фазы номер 4.